Сделав глубокий вдох, он осторожно прошептал завершающую фразу заклинания полного контроля. «Enhance armament!» Холодная волна закрутилась вокруг ног Юджио и разошлась во все стороны. Юджио перехватил свой обожаемый меч обратным хватом и изо всех сил вонзил в каменный пол. Влага, покрывавшая гладкую мраморную поверхность, мгновенно замерзла и превратилась в зеркало. Потрескивая, как дрова в огне, ледяная волна понеслась к стоящему впереди Беркули. Несмотря на то, что дорожка была шириной примерно в 5 мелов, волна холода от меча голубой розы тянулась в стороны на 10. Лед наслаивался по бокам дорожки прямо поверх горячей воды, но, как и ожидалось, там он продвигался медленно. Впрочем, искать оправдания было некогда. Полностью сосредоточившись на правой руке, Юджио стиснул меч еще сильнее. Со звучным треском от замерзшего пола вверх потянулись даже не усики, а ледяные шипы. В мгновение ока они превратились в толстые сосульки, тянущиеся к Беркули. Их острые кончики блестели. Однако командующий лишь слегка сжал губы и подсел, совсем как в прошлый раз. Похоже, он совершенно не намеревался отступать с дорожки в ванну. Глядя на неподвижную фигуру, стоящую подобно неприступной крепости, Юджио собрал волю в кулак. Перед ним был не тот противник, которого можно победить, не поставив на кон собственную жизнь. Вытащив из пола меч голубой розы, он помчался следом за рядами ледяных пик. Он хотел поймать тот момент уязвимости, когда Беркули будет отражать атаку десятков сосулек. Командующий увидел несущегося на него Юджио, но не выказал ни тени беспокойства. Расставив ноги пошире, он направил силу в меч, который держал у пояса слева. «Уа!» Выкрик дополнился одиночным, но мощным горизонтальным ударом. Полчища копий до командующего еще не добрались, и клинок рассек лишь воздух. Но ведь меч времени разрубает будущее. Полсекунды спустя все сосульки разлетелись вдребезги с оглушительным треском. Ни одна не прошла сквозь удар, оставленный Беркули только что. Командующий вернул меч наверх с раздражающей невозмутимостью и приготовился встречать атаку Юджио. Однако тот уже был в пределах досягаемости врага и выбросил правую руку с мечом вверх. Зрение забивал свет потолочных ламп, отраженный от мириадов крохотных кусочков льда, летающих в воздухе. Однако то же самое относилось и к противнику. Два вопля прогремели одновременно. Голубая траектория меча Юджио пересеклась с темно-серой траекторией меча Беркули. В следующий миг меч в руке Юджио раскололся с коротким треском. Глаза Беркули слегка округлились. Он явно был поражен полным отсутствием сопротивления. Правая рука Юджио тоже почти не ощутила удара, когда его меч разлетелся на куски. И ничего удивительного, меч голубой розы Юджио отбросил вправо, прежде чем начать разбег, а по пути отломил сосульку в качестве замены. Удар Беркули сверху вниз предназначался для того, чтобы отбить настоящий меч. Юджио бы просто опрокинуло от мощи этого удара, если бы его меч был не изо льда. Но сосулька в его руке раскололась без малейшего сопротивления, и Юджио, сохранив набранную скорость, проскочил мимо вражеского клинка и кинулся на врага. Издав второй вопль, он развернулся боком и въехал командующему в живот левым плечом. Это был секретный прием «Метеорный рывок» из числа боевых искусств в стиле Айнкрат. Смысл названия — «Всесокрушающий метеор». Он сработал не в полную силу, потому что в руке у Юджио не было меча. Но все равно от неожиданного удара командующего слегка подбросило. В норме прием бы продолжился горизонтальным ударом слева направо. Но вместо этого Юджио раскрыл руки и обвил их вокруг поясницы командующего. О! Даже такой здоровяк не мог не потерять стойку после этой двойной атаки. Он зашатался. Это был первый и последний шанс. Заглушая этим ревом боль в груди, Юджио напряг все оставшиеся силы и прыгнул вместе с командующим вправо, прямо в воду. Беркули попытался упереться левой ногой, но босая ступня поскользнулась на заледеневшем полу. На миг Юджио охватило ощущение полета, потом был удар о воду, вновь болезненно отдавшийся в груди. Но это был пустяк по сравнению со слепящим холодом, окутавшим все его тело. Что? Третий удивленный вскрик вырвался у Беркали, которого Юджио продолжал удерживать. Вода в ванне, всего несколько минут назад такая горячая, стала ледяной, а он и не заметил. Вполне понятно, что он изумился. Удерживая левой рукой пытающегося встать великана, Юджио правой шарил по дну ванны. Я бросил его куда-то сюда. Благодаря наполовину точному расчету, наполовину везению, его пальцы коснулись рукояти бесценного меча. Беркули изо всех сил оттолкнул Юджио, чтобы наконец встать. Однако мгновением раньше Юджио вонзил меч голубой розы в дно ванны и заорал: «Лед!» Это должно было решить исход боя. Меч голубой розы до сих пор охладил лишь небольшую долю горячей воды, заполняющей гигантскую ванну. Вокруг ее оставалось гораздо больше. Скорее всего, потребуется десятки минут и десятки людей, применяющих священные искусства, чтобы заморозить ее всю, даже если эти люди будут создавать криогенные элементы непрерывно. Однако у Юджио не было выбора. Искусство полного контроля над оружием пробуждает память меча и тем самым высвобождает немыслимые, невозможные силы. Так сказала таинственная девочка-мудрец-кардинал. Чтобы составить заклинание полного контроля для меча голубой розы и черного меча, она заставила Юджио и Кирита залезть в воспоминания своего оружия. Священный инструмент Юджио, меч голубой розы, был изначально глыбой льда, обитавшей на высочайшей горной вершине Северного хребта. Там царил холод даже в середине лета, и лед не таял круглый год. Но в то же время ни одно живое существо туда не заглядывало. Вечная ледяная глыба проводила десятилетия в одиночестве. Но однажды весной ветер, обдувающий хребет, уронил рядом с вечной глыбой льда крохотное семечко. Лед день за днем потихоньку таял, одаряя семечко образующимися капельками воды. Наконец, семечко проросло. Несмотря на холод, оно дало бутон, и в начале лета распустился маленький, но прекрасный цветок. Цветок розы, превосходящий голубизной северное небо. Возрадовавшись, что наконец-то у нее появился друг, вечная глыба льда целыми днями разговаривала с розой. Но однажды, когда уже осень подходила к концу, роза сказала так: «Я не вынесу зимнего мороза, а значит, скоро нам придет время расставаться». Лед плакал. Он лил слезы печали от предстоящей потери своего первого друга, и его тело съеживалось. Глядя на страдающий лед, Роза заговорила вновь: «Не хочешь ли ты заточить меня внутри себя, прежде чем я неприглядно засохну? Тогда, даже если я потеряю жизнь, мой облик сохранится навсегда». Вечная глыба льда выполнила желание голубой розы. Потратив всю себя на то, чтобы переместиться к луже, созданной ее собственными слезами, она устроилась возле розы и начала молиться. «Замерзай, замерзай, замерзай навсегда!» — молилась она. Мольба была сильна, настолько сильна, что даже сердце глыбы льда замерзло. К тому времени, как голубая роза рассталась с жизнью внутри льда, сама глыба тоже уже не говорила и не думала. Все, что осталось на холодной горной вершине — лед, источившийся от слез и ставший тонким, как меч, и заключенная в нем голубая роза. Такой сон видел Юджио в Великой Библиотеке. Он понятия не имел, каким образом грубый кусок льда превратился в настоящий меч, и как он спустился с вершины горы в пещеру под охрану белого дракона. А главное, Юджио сомневался, что у обычной ледяной глыбы и у обычной розы есть сердце. Однако, даже если это был всего лишь сон, мольба льда осталась в голове Юджио четким воспоминанием. «Заморозить все! Горечь, боль, даже жизнь и время!» И он молился: «Дай мне силу, меч голубой розы!» И как только он отчаянно пожелал этого, новый крик рванулся из его горла. «Релиз Реколлекшн!» Вторая ступень полного контроля над оружием, Ключевая фраза, позволяющая высвободить всю силу, спящую в мече. Команда на высвобождение всех воспоминаний. Кардинал говорила, что Юджио еще слишком рано ей пользоваться. Но сейчас и только сейчас она могла сработать. Меч в правой руке Юджио жестоко сотрясся. Следом громкий треск разнесся по всему залу, словно разбивалось бесчисленное множество стекол. От правой руки Юджио, как от ступицы колеса, разошлось бело-синее световое кольцо. Горячая вода, соприкасаясь с ним, мгновенно замерзла. Лед так и расстилался кругами. Всего за несколько секунд заледенела вся громадная ванна. Юджио втянул воздух, ощущая, как невероятный холод охватывает все его тело, начисто лишившееся подвижности. Даже если бы он стоял голышом в Рулицком лесу посреди зимы, ему бы не было так холодно. Если бы Юджио закрыл глаза, он не смог бы определить, что прикасается к его коже – лед или раскаленное железо. Ему хотелось стереть белый иней с бровей, но его левая рука удерживала в ванне Беркули, а правая продолжала цепляться обратным хватом за меч голубой розы, и обе были неподвижны. С трудом заморгав, Юджио стряхнул ледяные кристаллики и вгляделся в густой туман, пытаясь понять, в каком состоянии враг. Командующий рыцарями единства Беркули ушел в лед по шею. Из-за того, что он только что попытался встать, обе его руки, правая должно быть по-прежнему сжимала меч времени, были опущены вниз, почти к самому дну. Так что и он тоже никак не мог двигаться. Маленькие сосульки, свисающие с его волос и бровей, хрупко зазвякали, когда командующий простонал. «Не думал, что найдется мечник, способный перед врагом отбросить меч. Ты сам придумал этот стиль боя?» «Нет, меня мой партнер научил. Все, что есть на поле боя, может стать оружием или ловушкой». Каким-то чудом сумел ответить Юджио, рот которого занемел от холода. Беркули закрыл рот и глаза, будто обдумывая что-то, но тут же медленно ухмыльнулся. Кусочки льда отвалились от губ. «Ха, понятно. Пользоваться всем, что подвернется. Ха, что ж, признаю, здесь ты сильнее меня. Но я просто не могу так вот взять и проиграть». Он сделал вдох и задержал дыхание. Что вообще он способен придумать в такой ситуации? Такая мысль увесисто легла в сознание Юджио. На тот маловероятный случай, если командующий решит применить священное искусство, следовало как можно быстрее подготовить контрмеры. Светло-синие глаза Беркули резко распахнулись. Из-за оскаленных, как у зверя, зубов вырвался душераздирающий рев. На лбу командующего вспухло множество жил. Мускулы взбугрились на чуть виднеющейся изо льда шее. Лицо побагровело. «Что?» Невольно у Юджио вырвался этот изумленный вскрик. Беркули отчаянно пытался одной лишь силой своих мышц вырваться из ледяного плена. Это просто невозможно. Даже обладая полной свободой движения и достаточным пространством, не просто разбить голыми руками такой толстый лед. Что уж говорить о нынешнем положении командующего, который застрял намертво и даже на волосок сдвинуться не способен. Белые зубы сомкнулись и заскрипели, как будто кто-то водил сталью по стали. Синие глаза горели так, будто сами испускали свет. Юджио почувствовал, что его спина заледеневает куда сильнее, чем от окутывающего его холода. И тут же раздался слабый, но явственный звук. Во льду между двумя противниками возникла трещина. От нее пошла вторая, потом третья. В очередной раз Юджио вынужден был признать, что его противник – необычный человек. Он стоял выше отряда храбрых рыцарей единства, набранных из числа лучших мечников четырех империй. Сильнейший воин мира людей. Живая легенда, проведшая в боях, должно быть, лет 100 или 200. Сражение против такого врага не допускало ни мгновения небрежности. Юджио с самого начала не верил, что битву можно закончить, просто замуровав себя и противника в лед. Его истинная цель лежала дальше. Он собирался превратить поединок в обоюдную борьбу за жизнь. продолжая сжимать подо льдом рукоять своего драгоценного меча, по-прежнему находящегося в пробужденном состоянии, Юджио весь обратился в чувство. И если воспоминание, увиденное Юджио, правдиво, то меч Голубой Розы обладает чуточку иным происхождением, чем черный меч Кирита, меч Времени Командующего и небесный меч Фанатио. Потому что в основе его меча лежали две сущности, а не одна. Вечная глыба льда и закованная внутри нее Роза. Глыба льда обладала способностью замораживать все на свете, а Роза умела заставлять все цвести. «Голубая Роза, цвети!» И в ответ на вопль Юджио поверхность льда проросла бесчетным множеством бутонов. Поворачиваясь на месте, они все начали раскрываться, разворачивать полупрозрачные, острые как бритва, голубые лепестки. Сперва одна роза распустилась со звоном, похожим на голос колокольчика. Следом одна за другой раскрылись остальные, больше сотни. Это было невероятно красивое, но в то же время жестокое зрелище. Ведь эти громадные розы могли цвести, лишь поглощая жизнь Юджио и Беркули. Сила стала покидать руки и ноги Юджио. В глазах начало темнеть. Он уже не ощущал прикосновения льда к коже, не говоря уже о холоде. Он был не в состоянии сопротивляться онемению, охватывающему все тело. Даже Беркули, как бы он ни был могуч, терял сейчас силы, необходимые, чтобы вырваться из ледяной клетки. Его багровая кожа стремительно теряла цвет, бледнела на глазах. Впервые с начала сражения самообладание покинуло его мужественное лицо. «Ах ты, щенок! Неужели ты шел на ничью с самого начала?» «Ты не понял!» Прохрипел Юджио, заставив себя поднять тяжелеющие с каждой секундой веки. «Я лишь в одном могу надеяться тебя опередить. В количестве жизни! Фанатио-сан была ранена примерно так же сильно, как мой партнер, и они свалились одновременно. Значит, даже если вы, рыцари единства, и не умираете от старости, жизни у вас столько же, сколько у нас, верно?» Пока он выдавливал слова, шевеля губами, искорки света выплывали из продолжающих цвести ледяных роз. Юджио уже не слышал грохота падающей горячей воды. Значит, замерзли даже трубы. Толстый лед тем временем покрыл Беркули и Юджио еще больше, оставив лишь лица. Если бы кто-нибудь сейчас открыл их окна Стейси, он увидел бы, что жизнь их обоих уменьшается с устрашающей быстротой. Сопротивляясь накатывающей сонливости, Юджио из последних сил продолжал говорить. «Судя по твоему виду, тебе было за 40, когда ты стал рыцарем единства. Естественно, твоя жизнь уже шла вниз, а моя приближается к максимуму. Даже если я пропустил удар, у меня все равно должно остаться больше. Вот на что я поставил!» Когда Юджио закончил фразу, глаза Беркули вспыхнули и распахнулись. Все его лицо исказилось, свисающие с носа и бровей сосульки разом обломались. «Щенок, что ты сейчас сказал?» Оставаться в сознании командующему было очень тяжело, но его глаза продолжали гореть. «Стал рыцарем единства, да? Ты так говоришь, будто знаешь, кем мы были в прошлой жизни!» Юджио моргнул, потом собрал остаток сил и ответил. «Вот за это я и не могу вас всех простить!» Разбушевавшиеся в нем эмоции заставили Юджио забыть, пусть на мгновение, про отчаянное положение, в котором он находился. «Вы забываете, кем вы были, отдаете свой меч церкви Аксиомы, а сами даже не знаете, что она такое на самом деле. Делаете вид, что вы такие правильные, что только вы одни поддерживаете закон и порядок. Ты не какой-то там святой рыцарь, которого первосвященник призвала из священного града. Тебя родила мать и дала тебе имя Беркули. Ты такой же человек, как и я!» И вот тут, ровно в тот момент, когда Юджио это прокричал, он наконец вспомнил, кем был этот здоровяк. От невероятного изумления он коротко ахнул. Беркули. Так звали героя старой сказки, которую рассказывал дедушка, когда Юджио был маленьким. Великого мечника, который 300 лет назад основал Рулит и стал его первым капитаном стражи. Это он отправился исследовать пещеру под граничным хребтом и попытался украсть драгоценный меч, который хранил спящий белый дракон. Меч голубой розы, который прямо сейчас держал в руке Юджо. Быть может, это потомок того Беркули, сохранивший его имя? Эту мысль Юджо отбросил сразу же. Рыцари единства, жизнь которых заморожена и не снижается естественным путем, не старятся. А значит, это и есть тот самый Беркули. Перед Юджо стоял главный герой сказки Беркули и Северный Белый Дракон, которую он обожал в детстве и которую не вспоминал с того самого лета, когда забрали Алису. Герой, лишившийся воспоминаний о жизни в Рулиде и превращенный в рыцаря единства.